20:04. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Эй-Тим», которую сегодня ведут Алексей Нарышкин, Алексей Соломин и Олег Овчаренко. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. И наш гость сегодня журналист, координатор и менеджер гражданских проектов «Диссернет. Последний адрес» и премии «Редколлегия» Сергей Пархоменко. Добрый вечер. Здрасте. Это не программа «Суть событий». Пожалуйста, не перепутайте. Да, это программа «Эй-Тим». Ой, разницу вы почувствуете в первые 5 минут. Сергей Борисович. Звукорежиссер Наталья Якушева. И трансляция на основном канале YouTube «Эхо Москвы». Да, это Соломин говорит. Сергей Борисович, я, во-первых, уже даже за эти проекты, «Диссернет», «Последний адрес», «Премия Редколлегия», вам можно поставить память. Не при жизни. Потом, когда-нибудь. Но что-то уже сладко начинаете. Уже можно. Подозрительно. Усыпляем. Когда я пришел на работу, стал работать журналистом, Сергей Пархоменко уже был в числе таких глыб. А людей, которые вот... Уже достаточно хватит. Сейчас, подождите, я приду к завершению. Уже был человеком, на которого было принято равняться. Потом, правда, появились соцсети. Потом появился Facebook, примерно в то же время. Ну, что, я неплохо выступил в Фейсбуке. Сергей Пархоменко стали знать уже с несколько иной стороны. Сергей Борисович, мне всегда было просто интересно, вы в... Когда вы цепляетесь к какому-то человеку или лично про кого-то что-то говорите, который вам не нравится, почему вы такой говнистый? Почему вот вы как Капитолина Деловая лучших времен акул пера? Это способ такой общественной своей позиции, либо это просто они вам действительно настолько неприятны, эти люди, что вот вы не можете без какого-то... это... Правда очень... этим людям, наверное, очень неприятно читать. Здесь простой вопрос... То есть, простой ответ. Есть сложный на этот вопрос. Простой ответ однажды сказал мне после очередного такого более или менее масштабного осмотра организма, сказал мне один хороший врач. Он сказал: послушайте, сосуды иногда должны расширяться, сказал он. Как-то нельзя Иногда расширяйте сосуды. И в этом «расширяйте сосуды» был... как-то взгляд на мир. Но давайте, если это простой вариант ответа, давайте считать, что я расширяю сосуды, потому что иногда нужно давать волю эмоциям, чувствам, отношениям, всему остальному. Надо позволять себе как-то говорить то, что накопилось у тебя в голове, на языке и так далее. Иногда это надо произносить вслух. Это вообще в целом правильно. С другой стороны, конечно, есть разница между миром социальных сетей и миром живых людей. Кстати, я один из, может быть, не очень многих активных пользователей разных социальных сетей, кто не раздвигает их слишком широко. Мне как раз не очень, слишком далеко друг от друга. Мне как раз не очень нравится ситуация, когда люди способны ожесточенно ругаться в социальных сетях, бросать друг на друга страшные оскорбления, обвинения и всякое прочее, а потом буквально через минуту они где-то встречаются в каком-нибудь кафе, и, так сказать, они опять друзья, и, это же жизнь, это не жизнь. Мне кажется, что это по меньшей мере не искренне. А я стараюсь быть искренним. Да, действительно, есть какое-то количество людей, которых я не люблю. Я их не люблю вообще. Я их не люблю в соцсети, и я их не люблю в окружающей жизни. Просто в соцсети я считаю возможным, в том же Фейсбуке, теперь в Телеграме, где у меня есть Телеграм-канал, сказать какие-то вещи, которые я, возможно, не сказал бы им на приличной встрече. Но я точно не буду разделять это таким образом, что вот здесь мы ругаемся, а здесь мы как-то друзья и целуемся. Да, я и в жизни тоже отношусь к этим людям крайне скептически. Слушайте, это немножко странная позиция. То есть при личной встрече вы человеку не скажете, зато в Фейсбуке, где ваши подписчики вам наставят много лайков, скажут: Сережа, молодец, давай мочи. Не произнесу этих слов, но отношение мое будет примерно такое. А это не про трусость? Нет, абсолютно нет. Это скорее про вежливость. отношения мои... В интернете, может быть, менее вежливо? Да, конечно. Да, несомненно. А вообще не, вообще не... Ну, человек так, одинаково неприятно. Так повелось, что в общении в интернете есть немножко другие стандарты вежливости. Это так, это факт. Мы можем с вами любить это или не любить, быть согласными или нет, но это медицинский факт. Спросите у любого филолога, я не знаю, у Максима Крангауза, который вроде самый большой специалист по этому сетевому общению. То есть, если вы с нами сегодня будете здесь любезничать, а потом после нашего эфира обложите четырехэтажным матом. Как Владимир Белов. Нет, вы не поняли. Еще раз. Не бывает так, что я в одном месте любезничаю, а в другом случае четырехэтажным. Просто я и в одном, и в другом случае буду относиться к вам одинаково хорошо или одинаково плохо. Но в одном случае я произнесу больше слов в связи с этим, а в другом меньше. А вот не получается, если, например, отношение мое не поменяется. Будет у вас... Вы почувствуете, если я в социальной сети, в Фейсбуке, почему все время это называется социальная сеть? Фейсбук это называется. Если я в Фейсбуке стану с вами ругаться о чем-нибудь, то вы это почувствуете и в нашем непосредственном... Моя мечта стать героем Фейсбука Сергея Пархоменко. Ну, у нас нет с вами, вот лично с вами, мне кажется, у нас нет с вами каких-то особенно больших точек. А можно я только уточню? А это не похоже, как будто вы за спиной у человека говорите? Да, имея в виду, что он это может прочитать? Еще раз, нет, в том все и дело, нет, не похоже, потому что я в жизни отношусь к нему ровно так же. Разница в словах. Более того, эти слова, которые я произношу, как где же оно за спиной? Эти слова, которые я произношу, он видит, он читает, я их не скрываю от него. Я не забаниваю этого человека для того, чтобы тихонько, там, где он не видит, говорить о нем какие-то ужасные вещи. Что я время от времени, между прочим, обнаруживаю в отношении себя. Наоборот, такие случаи есть. Не буду их перечислять, но они мне хорошо известны. Вы никого не забанили из героев ваших публикаций? Из героев, пожалуй, нет. Из серьезных людей, которым у меня есть серьезные претензии, есть как реальные, настоящие, глубокие и так далее, нет, я никого не забанил. Сергей. Я у некоторых из них забанен. Я забанен у этой самой у нашего пресс-секретаря МИДа, я забанен у Соловьева. Я забанен частично, скажем... Как это частично? Частично, потому что есть разные сети. В Фейсбуке нет, а в Телеграм-канале да. Ага. У Кашина, по-моему, где-то там я забанен, у Кононенко, не помню точно. Легче перечислить, видимо. Где-то это происходит, да. Нет, собственно, и все. Из каких-то более-менее каких-то громко звучащих людей, пожалуй, и все. Ни один из этих людей названных, я их... Не банил? Нет. Я хочу, чтобы они знали, что я о них думаю. Мне важно, чтобы они читали то, что я о них говорю. Именно потому, что я готов сказать это им. Вот вы говорите, герои моих публикаций, к которым у меня есть претензии. А нет ли здесь... У вас личное ощущение, что вы на пустом месте какую-то создаете проблему. Потому что герои ваших публикаций – это не политики, не люди, которые принимают решения. Это Кашин, это условно Винокурова, это покойная Глинка, Фидерместер. И часто это... за свое мнение они страдают, понимаете? Нет. Мне кажется, просто люди даже не той весовой категории, что и вы. Не за мнение. На самом деле, я действительно много-много лет занимаюсь словами. Слова – это моя профессия. И я знаю, что слова... означает очень много. Слова – это серьезный инструмент, это важный фактор. Слова имеют большой вес. И история про то, что этот человек всего только так сказал, вот это меня точно не устраивает. Это и есть достаточно часто дела, которые мы делаем, влияние, которое мы оказываем, давление, которое мы там осуществляем в самых разных ситуациях. Слова – это очень важно. И всего только сказал, всего только... На самом деле он ничего не сделал. Он только наговорил гадости. Не-не-не. А можно вот смотрите, если мы, опять же, не берем Путина, Марию Захарову, которая вас заблокировала, и Соловьеву, у которого огромный охват в России, чьи слова из ваших оппонентов привели к тому, что Земля начала вращаться в другую сторону, или, не знаю, какие-то там тектонические плиты начали двигаться. Ощутимое зло. Ну вот, перечисленные вами люди точно, да. Нанесли много вреда. Фидерместер, например, чем? Фидерместер, на самом деле, совершенно отдельный случай. Вы не найдете у меня какой-нибудь серьезный, каких-то, я не знаю, серьезных нападок, какого-нибудь серьезного недовольства Фидермеса. Ну, вы ошибаетесь. Вы так об этом писали? Вы ошибаетесь. Я писал совершенно по-другому. Если Фидермес придет в городскую думу, то она будет полным конченным дерьмом. У меня сложилось ощущение. У знакомых, которые тоже вас читают, точно такое же ощущение сложилось. Вот цитата. Это не было претензий к ней. Цитата. Вот ваша цитата. Я же в своем анализе буду пока по-прежнему исходить из того, что мы имеем дело с намеренной провокацией мэрии и Кремля, расставляющих честных и симпатичных людей, которых они считают подконтрольными и манипулируемыми ими в качестве конкурентов нежелательным кандидатам Навального. Это выдвижение Фидермесса. Одну секундочку. Вы читать умеете? Там претензия к кому? К Фидермессу? Прочтите еще раз этот текст. Нет, там... Еще нет, раз прочтите этот текст. Нет. Кому там претензии? Там сказано, как это честных, симпатичных людей... В кавычках. Которых они считают... В кавычках. Да, честных, симпатичных людей, которых они считают подконтрольными. Кому здесь претензия? К ней? Или к мэрии? Это то, о чем я и писал. И вот это о вашем умении читать тексты. Нет, читать буквы и понимать. Подождите. Вы только что прочли текст, который полностью противоречит вашей позиции, а поддерживает мою. Нет, я здесь вижу в том числе и претензию Фидермессера в том, что она не понимает, что ее обманывают и что ее используют. Это не претензия к Фидермессеру. Это сообщение Фидермессера. Это предостережение Фидермесса. Да, действительно, я видел, и я до сих пор уверен, что она не поняла, что ее обманывают. Зачем предостерегать Фидермессера, она взрослая тетя? Сергей Борисович. Я это объяснил в одном из текстов, потому что она, помимо того, что она взрослая тетя, она где-то специалист, а где-то нет. И я написал, она очень хороший специалист, говорят другие люди, которые в этом понимают. Я в этом, например, ничего не понимаю. Очень хороший специалист в паллиативной медицине. Но она, по всей видимости, плохой политик, потому что она, я вижу это моя профессия, анализировать действия политиков. Она политик неудачный, неумелый. Ее используют, а она этого не понимает. Политиком, вы запороли карьеру политическую. Ура! Как отлично. Ура! Я нас сразу соседа под дверью. Я вот считаю, что я оказал большую услугу большому количеству людей, работающих вместе с Фидермессер и ей самой. Хороша бы она сейчас была в этой Московской городской думе, в этих скандалах, которые мы с вами освещаем в наших программах. Сильно бы она сейчас занималась своим прямым делом. Она бы сидела в этой Московской городской думе и отгребала дерьмо. Заниматься паллиативной помощью. Я жду, я много раз это написал, и скажу здесь еще раз. Я жду от Анны Фидермессера слов благодарности за то, что я для нее сделал. Я по-прежнему их... Да, я их жду. Я считаю, что это несправедливо, что она не поблагодарила меня. Сегодня она, будучи умным человеком, отлично видит, из чего она выскочила. Она прекрасно понимает, от чего ее спасли несколько человек. И один из них, я не могу не сказать, что я отчасти даже горжусь этим. Одним из них был я. Я хотел бы, чтобы она нас всех поблагодарила за это. Она этого не сделала. Очень жаль. Надеюсь, она сделает это позже. А сегодня вы считаете Нюту Фидермессер честным и симпатичным человеком? Да, несомненно. Да, несомненно, по-прежнему. Я очень уважаю дело, которое она делает. Я читаю, что пишут об этом другие врачи. Они иногда довольно жестоки с ней, надо сказать, именно врачи. Есть целый ряд врачей, которые ставят под большое сомнение то, что она делает. Ну, я не считаю себя вправе судить об этом. Я реально не понимаю, это правильная паллиативная медицина или неправильная. Это правильная тактика ухода за такого рода больными или неправильная. Я не участвую в этих дискуссиях. Но, организаторы гражданского проекта, в этом смысле она моя коллега, она тоже организовала такой гражданский проект, потому что ее хосписы были бы невозможны без участия людей, не только финансовой поддержки, но и без фактического участия. Ну, так вышло, я не буду в это углубляться, что в некоторых из этих хосписов я иногда бываю там по некоторому делу и вижу этих людей, которые работают там. Это вызывает большое уважение, то, как она это организовала. Она собрала этих людей, она воодушевила этих людей, она привела этих людей, она обучила этих людей, она дала им возможность работать. Это замечательно сделано. Политик она очень плохой, как мы видим на истории с московской мэрией. Она не успела сделать ничего. Почему же? Ну, как она поучаствовала в, так сказать, предизбирательной кампании. Крайне неудачно. Что? Косомара тоже политик? В этой части, да, и тоже довольно плохой. Но как-то у нее нет этого противовеса. А она, все она по умолчанию там... плохие, кто мог быть ассоциирован с Собянином? Да нет, пожалуй. А почему? Вопрос не ассоциирован с Собяниным. Речь идет о совершенно конкретной вещи. О том, что человек, имеющий некоторые заслуги, продает эти заслуги, как ему кажется, за развитие своего влияния. не понимая при этом, что это неравноценная сделка, что его обманывают. Откуда вы знаете, какие там параметры этой сделки? И это, ну, я это вижу. Ну, как я, вы, ну, у вас послушайте, дар, ну, не надо быть, минуточку, ну, я не, не понимаю, надо как быть, можно видеть. Не надо быть, мы ясновидящим, не видим, не надо быть ясновидящим, чтобы понимать, зачем команда Собянина покупала Федермессера в эту избирательную кампанию. Ну, для этого надо быть политическим аналитиком, каким я являюсь все-таки на протяжении нескольких десятилетий. Но я хорошо умею это анализировать. Но это моя профессия. Я прекрасно вижу, зачем им нужна Федермес. Знаешь, не бином Ньютона, что называется. Да еще в этом конкретном округе. Но это же могло да быть еще взаимно. На этой конкретной кампании. Это могло быть взаимно. Что могло быть? Взаимно. Вот используют мэрия Федермессер, а да, Федермессер будет использовать... Это, несомненно, и было... Это хорошая была бы сделка. Это, несомненно, и было взаимно, но только одна из двух сторон в этой ситуации обманула другую. И я этой обманутой стороне, вместе с большим количеством, надо сказать, других людей, дал знать об этом. Вас обманули. Вам подсовывают куклу. Вы не получите того, за что вы продаете свое влияние. Более того, ваше влияние будет... Нет. Нет, потому что я абсолютно убежден, что люди, которые занимаются вот этими благотворительными проектами, сильнее тогда, когда они вне этой системы. Когда например. Система, вот, например, Федермессер сегодня, в той части, в которой она не исполняет свои обязанности одного из чиновников этого самого фронта народного, а объединенного, который... Ну, собственно, а? Что? Во фронте она остается. Остается, но, слава богу, не все свое время она тратит на это. Сергей Борисович, ну вы... Слушайте, давайте съедем. Мы сейчас съедем. Это важно. Давайте съедем. Я позволю, я напомню, Сергей Борисович Пархоменко, журналист, координатор, менеджер гражданских проектов Дисернет, последний адрес, премьер коллеги, человек, я... который остановил Ньюта Федермессера от саморазрушения. Ну, позвольте только последний вопрос. Мы и так уже переехали на Чулпан, тем более, вы политический аналитик, но им ведь виднее, где они могут быть эффективными, в каких условиях не они всегда. Могут быть эффективными. Не всегда. Вот этим отличается хороший политик от плохого политика. Хороший политик видит, и ему реально виднее. Он точно анализирует ситуацию. Он понимает, что он отдает, что он получает. Это профессия. Это некоторое мастерство. В некоторых случаях это талант. Он есть или нет. В некоторых случаях мы видим, что человеку кажется, что он участвует в равноправной сделке, а сделка неравноправная. И он этого не видит. Тогда важно, чтобы другие люди сказали ему: чувак, тебе куклу всовывают. Угу. Это важно. Правильно, если я вижу, почему я должен про это молчать? Правильно я понимаю, концепция взаимного использования, да. Когда речь идет об отношениях с властью, это абсолютно нормальная концепция. И так люди могут жить, существовать и работать. Да, тогда, когда это равноценная сделка. Когда человек реально получает от этого нечто, что он может употребить на какие-то важные, нужные, полезные и так далее вещи. К сожалению, на практике, особенно на нашей российской практике, этого не бывает никогда. Я не знаю ни одного такого случая. Все эти случаи глубокого проникновения, все эти случаи, когда человеку казалось, что он сейчас влезет внутрь и будет оттуда влиять и так далее, все они заканчивались тем, что человек оказывался эксплуатируем, что человек оказывался использован, что человек оказывался инструментом. И в реальности того, зачем он пошел на эту сделку, он не получал. Это прежде всего, вот это то, что я писал по поводу Федермессера. Вопрос не в том, что это там нечестно, или там неморально, или еще как-нибудь. Это неэффективно. Если ваша задача развивать систему паллиативной медицины в России, то с точки зрения этой задачи вам неэффективно. Вы теряете, а не приобретаете от того, что оказываетесь депутатом Московской городской думы. По всей видимости, это не так, думаю я, сейчас. Возможно, ситуация ближе к делу поменяется, но пока мне кажется, что это не так относительно Государственной думы. Вот я могу себе представить, что попадание той же Федермессера в Государственную Думу будет равноценной сделкой. Потому что позиция депутата Государственной Думы другая. Возможности его другие, обязанности его другие. И я знаю на примере, между прочим, младшего Гудкова, который был единственным честным человеком в составе Государственной Думы несколько лет тому назад, я знаю, какую пользу такой человек может принести. Гудков приносил колоссальную пользу. И это большая потеря наша с вами, что его больше нет в Государственной Думе. Хотя он был один, не влиял, не мог повлиять ни на какое голосование, не мог протолкнуть свой законопроект и много чего не мог. Все равно это очень полезно. Там же еще Пономарев, по-моему, был. Ну, там много. Отдельная большая история про Пономарев, не будем погружаться. Я имел дело с Гудковым. И я знаю, как много он смог сделать на этом посту. И, возможно, Федор Мельсов тоже сможет на позиции депутата Государственной Думы сделать очень многое. Позиция депутата Московской городской думы другая. Ее обманули. Ей доказывали, что она, будучи в Московской городской думе, сможет делать там то и это. Не сможет. Это не так устроено. Последний, вот сейчас, на самом деле, последнее про Федора Мельсова. Если она пойдет в Государственную Думу от ОНФ, вы не будете писать про нее посты? Сегодня, мне кажется, что нет. Мне кажется, вот если бы это произошло сегодня вечером или завтра, мне кажется, что это, в общем, вполне разумная была бы история. Если бы она пошла туда, замечание. Если бы она при этом не заняла ничьего места в мажоритарном округе. Если бы она пошла от списка, ради бога. Пусть она идет от списка, пусть она сидит там внутри, и пусть она пишет запросы, и пусть через нее можно будет запустить какой-нибудь документ, получить какую-нибудь информацию и так далее. Пусть идет. Пусть не займет чьего-нибудь места в каком-нибудь хорошем округе. Вы выдвигаетесь, что так сложно? А политика так устроена, она вся состоит из условий. Она состоит из взвешивания разных позиций. Вот попасть в Государственную Думу хорошо. Да. А попасть в Государственную Думу ценой того, что занять кандидатское место в каком-то перспективном округе, нехорошо. Сравниваем две эти вещи. Выясняем, стоит одно другому или нет. Смотрите, это политика и есть. Ваша оценка, она ведь не только не всегда про выборы. Вот вы говорите о целях человека и говорите, вот если человек добивается этой цели, это неэффективно. Но вы же сами определяете этому человеку цель. А может быть, она не хотела заниматься развитием вообще паллиативной медицины, а просто помочь как можно больше людей. Ну, я как-то слушаю и читаю, что она пишет. Она говорит, что ее она много раз это сказала. Она много раз это сказала. Я хочу не ограничиваться одним хосписом, а я хочу создать систему паллиативной помощи в масштабах страны, говорит она. Для этого прекрасно. Вот до этого места все хорошо. Прекрасно. Дальше она говорит: для этого я хочу быть депутатом Московской городской думы. Ужас какой. А какая связь? Почему? Причем? Ну давай для этого ты будешь директором клуба завода ЗИЛ, например. Вот будешь делать примерно то же самое. Глинка не избиралась никуда. Но вы наградили еще большим количеством неприятных, да, оскорбительных, да, даже эпитетов. Да. Она Глинка просто помогала гораздо, детям. Гораздо людям, более которые... тяжелый случай. Это вопрос, помогала ли она детям. Помогала еще как? Не факт. Что значит не факт? Она вывозила раненых детей. Не факт. Не факт. Никто в точности... Вы не сможете мне объяснить, что это были за дети. Откуда взялись эти разница, дети? Что это были за дети? Чьи бы дети не были, если они нуждаются в помощи? Например, у этих детей есть родители, которые к этому как-то относились. Если эти дети, например, эти дети жили на какой-то... А мы не знаем этого, нуждались они в помощи или нет. Вы не сможете мне этого объяснить. Вы этого не знаете. Вы это так вообще... Это я не знаю. Так не знаете? Вы не знаете. Вы не назовете мне ни одного имени этого ребенка. Вы не назовете мне сейчас ни одного населенного пункта. Вы этого не знаете. У вас есть общее ощущение, что кажется, Глинка занималась какой-то такой важной вещью. Она каких-то детей вывозила из какой-то военной зоны. Но подробности этого вы не знаете. Слушайте, и вы не знаете, что стало с этими детьми дальше. А я знаю, что дальше эти дети поступали в другие фонды. И выяснялось, что не очень понятно, что с ними делать. Что то ли их надо вернуть обратно, то ли нужно здесь ими заниматься. Прежде всего, нужно было их спасти от войны и помочь тем детям, которые пострадали. Это слишком тонкий, слишком деликатный и слишком индивидуализированный вопрос. У каждого из этих детей была своя отдельная история. И вы этих историй не знаете, как их не знаю и я. Есть некоторое общее ощущение, кажется. Я про Изаевку не пишу никаких вещей. А я констатирую вам то, что мы с вами знаем точно, что она устроила большую пропагандистскую кампанию вокруг того, что она спасала людей из зоны Донбасской войны. Ни разу кто не устроил эту войну? Минуточку, что значит, вы ни разу не заметили? А что, съемок не было? А что, и операторы с ней не ездили? А что, она бесконечно не давала интервью по этому поводу? А что, это не превратилось в огромную рекламную кампанию того, как Елизавета Глинка спасает от злых войну? Нет, войну нет. Но пропагандировала справедливость этой войны. А давайте вместо того, чтобы здесь мы с вами не у Елизаветы Глинки было достаточно возможностей для того, чтобы все свое влияние и все внимание, которое к ней обращено, обратить на тот самый главный факт, который в этой истории существовал. Откуда вы знаете, что она влияние свое не использовала для того, чтобы обратить людей, внимание людей? Ну, потому что я этого не видел. Ну, она использовала? Слушайте, а вы видели это? А всегда все вот так в открытую глазу если мы говорим о публичной позиции, то ее публичность заключается в том, что она публичная. А вы видели выступление Елизаветы Глинки о том, что Российская Федерация должна прекратить... Я просто не знаю. Слушай, это вы, Сергей Владимирович, это вы политический аналитик, а вот всегда политические процессы, они тоже на публике. Вещи, да? Разные вещи. Политика, в кабинетах ничего не влияет. Публичного лица, да, несомненно. Она публичное лицо. Все ее влияние было именно публичным. Нет, подождите. Она именно этим и занималась. Она публичное лицо. Но она война, например, война на юго-востоке Украины должна останавливаться с помощью заявлений в публичной плоскости или, может быть, с помощью заявлений где-то там в кабинетах Кремля. Как она, да. Если это театральный актер, если это общественный деятель, то пусть действует на общество. Что эффективнее? Смотрите, очередной пост Сергея Пархоменко, который скажет, война на Украине – это отстой, или поход Сергея Пархоменко в кабинет к Путину, где он в лицо скажет, Путин, ты не прав, война – отстой, остановись. Точно первое. 100% первое. Потому что поход к Путину – это то, о чем мечтает Путин. Чтобы все молчали снаружи, а только ходили к нему в кабинет. А вы закрываете себя для переговоров. А только ходили потому к нему в кабинет. Потому что вы получите много лайков в перепосты. Понимаете, Пархоменко. Переговоры – это когда есть две равноправных стороны, у каждой из которых есть возможность контролировать другую и контролировать результаты этих переговоров. Даже если предположить, что я пришел к Путину и провел с ним переговоры, у меня нет никаких ресурсов для того, чтобы реализовать нашу договоренность. Нам нужно делать перерыв. Журналист Сергей Пархоменко в эфире программы «Итим», которую для вас ведут Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. Мы делаем перерыв на новости и рекламу. Вы слушаете «Эхо Москвы». Программа «Итим». Двадцать часов и 33 минуты. Мы продолжаем программу «Эй-Тим». Ее для вас ведут Олег Овчаренко, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин, звукорежиссер Наталья Якушева. Наш гость, журналист и координатор и менеджер множества гражданских проектов Сергей Пархоменко. А Нарышкин телеграммит. Да, а что я не так сказал? Не обзывает меня основателем Пархомбюро. Правильно? Почетным президентом. Я действительно основатель Пархомбюро. Это был добро сейчас. Пархомбюро читает на телеграмме. Да, подписан на канал. А поразительные все-таки возможности. Это когда вы могли подумать, что вы будете сидеть за столом с человеком и с ним разговаривать, а под столом будет происходить другой разговор. А между нашими Нарышкин за спиной. Да. То есть одновременно. И все-таки это и в лицо, очень здорово. И за спиной. Это очень будет. Здорово. Это поразительные, совершенно дополнительные возможности человеческой. Это не телефонии. Мы разговариваем тут, переписываемся там. А еще где-то еще возможно, есть Твиттер, который я не видел. А что вы в Твиттере или в Инстаграме? Мне страшно подумать. Слушайте, ну слишком много внимания на Рышкина. Давайте еще один побольше внимания Соломину. Можно без этого, но есть очень интересная тема. Мне достаточно интересная. Я недавно смотрел интервью с Антоном Красовским в проекте «Еще не Познер». Кстати, вы тоже давали проекту «Еще не Познер» интервью. И мы тоже подпитывались, и в том числе им. Антон Красовский... Во-первых, сказал, что он достаточно хорошо к вам относится. Лицемер. Подождите. Лицемер. А во-вторых, судя по всему, он не очень понимает, почему вы так негативно относитесь к нему. И в этом смысле, вот когда люди заявляют о своем хорошем отношении к вам, они выглядят, ну, более... Ну, к ним как-то относишься в этот момент лучше. Вот они, понимаете, они... Как-то вот у них, как-то, может, репутация это немного говорит. А вот у вас однозначно к нему какой-то негатив. Знаете, Антон Красовский, раз вы о нем заговорили, это простой случай. Редкий случай. Потому что это тот редкий случай, когда я точно помню день, час, минуту и мотив, когда я сказал, я ненавижу этого человека всей душой. Это что, это очень... Я вам скажу, ненависть, это же... Я вам скажу, что это было. Я вам скажу, что это было. Я прочел у него... Ему по какому-то поводу, вот этого я уже не помню, по какому-то поводу ему потребовалось меня укусить. Ну, что-то он имел ко мне какую-то претензию. Не помню, в чем дело. Что-то такое случилось. Он не мог быстро придумать, как это сделать. Он знал, что я занимаюсь тогда, я как-то начинал проект «Последний адрес». Вещь очень для меня важная. И я бы сказал, я глубоко в это погружен, много лет. И до начала последнего адреса, и во время последнего адреса, и я не знаю, может быть, когда-нибудь последний адрес кончится, я буду продолжать об этом думать. Это очень важный для меня сюжет. У него в мозгу это соединилось одно с другим. И он сказал следующее. А вот Пархоменко я видел однажды, как он ногами, сука, стоял на Соловецком камне и разбрасывал листовки, сказал он. Ну и сказали бы, что он негодяй. Ну, я сказал, что он негодяй. Но я с тех пор считаю, что... Вот важно другое. Я с тех пор считаю, что он негодяй. Вот я этого История про то, как я стоял ногами на Словецком камне и разбрасывал листовки, он это выдумал в ту секунду, когда ему захотелось сказать обо мне какую-то гадость. Он сказал эту. Он мог бы сказать обо мне много чего еще. Он мог бы сказать, что я нехорош, неумен, что я, не знаю, еврей, импотент, что мои дети принадлежат не мне, что я увел у него жену, еще что-нибудь. Мог что-нибудь придумать. Но он придумал вот это. Вы что я ногами стоял на Соловецком камне и разбрасывал листовки. Никогда ему не прощу. Сергей Борисович, на могилу его приду и положу на эту могилу записку. Здесь лежит человек, который сказал, что я ногами стоял на Соловецком камне и разбрасывал листовки. Сейчас, секунду. Это просто все, что я хочу знать об этом человеке. Мне казалось, что ваши слова, они продиктованы вот как раз этой политической аналитикой, которой вы занимаетесь, а не личной обидой. Здесь же совсем наоборот. И вы потом говорили, что он строит свое благополучие на циничных... Вот я скажу. Вы говорили, что он строит свое благополучие на циничных, хладнокровной эксплуатации темы гомофобии, дискриминации ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. Простите, вы просто обижены на него? Вот это последняя фраза, которую вы произнесли. Я действительно так считаю. Давайте на этом остановимся. Не хочу больше про Антона Красовского. Точка. Сергей Пархоменко, журналист, координатор, менеджер гражданских проектов Диссернет, последний адрес премьер-редколлегия. Я сразу хочу сказать, что, конечно, список обиженных Сергеем Пархоменко людей, он может продолжаться до бесконечности. Мы обо всех поговорить не успеем. Все успели с нами связаться и передать свои вопросы. Да. Жалобы, требования. Хочется поговорить с вами о журналистике, сегодняшней современной журналистике. Феномен Юрия Дудя, как вы объясняете? Очень талантливый человек. Раз. Что он делает необычно? Есть несколько факторов. Первое. Очень талантливый человек. Вот просто лично талантливый, как ведущий. Обаятельный, придумавший образ и всякое такое. Второе. Замечательный менеджер, потому что нужно отдать себе отчет, что то, что нам кажется интервью Юрия Дудя, результат работы большой, очень слаженный, очень профессиональный, очень эффективной команды людей, которую он подобрал, построил, оплатил, обучил, и который он руководит. Это редчайшее качество. И надо сказать, что я очень давно с ним знаком. Он меня, может быть, не помнит. Я как-то помню один разговор с ним очень давно, когда еще он был там сугубо спортивным журналистом. И когда только начиналась вся эта вот прекрасная история там со Sports.ru и так далее. Одна из, надо сказать, удивительных success-story русской журналистики. Конечно, я никогда бы не подумал, что вот в этом спортивном репортере есть такие организационные, менеджерские так сказать, знаточеские с точки зрения людей умения. Это вот сошедшее все в одном человеке вот и дало этот результат. Прежде всего, он командостроитель, он не один. Это очень важная вещь. Для меня некоторое открытие, что Юрий Дудь это прежде всего команда. Мне казалось, что... Конечно, а вы думаете, это как? Это кино про Колыму? Это что, он поехал, при нем был мальчик с айфоном, который его снимал, что ли? Это колоссальная организация, огромной командой, которая едет на место. Ну понятно, что там все относительно. Понятно, что там, я не знаю, кино парк юрского периода снимают там тысячи людей, а кино про Колыму снимают десятки людей. Тем больше доблесть. Да, да. Вот бывают такие, которые народу нагонят, а результат имеют команда вот так. Работает. А результат имеют вот такой. Да, ну так вот и результат. Нет, но на самом деле действительно это большой отдельный разговор про всю вот эту вот новую журналистику, которая кажется, что вот, собственно, надо только дойти до магазина и купить айфон как-то и все. И дальше вот если у тебя есть айфон, то вот ты уже и журналист. И ты уже и репортер, и ты уже и интервьюер, и уже ты блогер, и уже весь YouTube лежит у твоих ног и так далее. Чего подобного? Это давно уже так не работает. Сегодня это надо делать профессионально, сложно, технологично. И когда мы поражаемся, что вот есть какая-то 6-летняя девочка, которая распаковывает подарки, да, и собирает... Но это не про журналистику. И собирает... А? Это не про журналистику, но отчасти это про это же. В том смысле, что она не одна распаковывает эти подарки. И не то, что там папа ей помогает. А это индустрия, это цех, который там работает. К сожалению, вот вся вот эта вот внешняя простота вот этой новой журналистики, она давно кончилась. На самом деле это очень серьезно. Я попытался некоторое время тому назад делать подкаст. Это не видео, как вы понимаете, а аудио. Какие-то люди мне писали, что вот мы слушаем передачу «Суть событий», она раз в неделю, как-то нам не хватает, давайте еще. А, ну окей, давайте еще. Поскольку у меня есть какие-то там остатки, обрезки, какие-то темы, которые я даже вроде и подготовил, но не успел, давай мой я буду... голос. Да вот, мой голос. Да, совершенно верно, вы мне помогали его как-то там продвинуть и выложить. И просто большое вам спасибо, действительно, вы мне очень помогли. Я к вам долго приставал со всякими вопросами. Я там, не помню. Просьбами мне помогли. Было, да, да, да, именно вы, Нарышкин, этим занимались. То есть на Пархоменков долго? Один из, да, несомненно, да, я вам очень благодарен за это. Я сделал несколько этих выпусков, я убедился, что это так не работает, что невозможно сесть за стол, поставить перед собой микрофон, побубнить чего-то, потом кривыми ручками кое-как пришить к этому там сверху кусочек музыки, спереди, сзади кусочек музыки и вырезать какое-то уж особенно вопиющее «Э» и «Б», что занимает, между прочим, адское количество времени. И все, и вот тебе готовый подкаст. Чего подобного? Ну, вот его и слушает 10 тысяч человек. Немало. Я не хочу это все делать на аудиторию 10 тысяч человек. Отсутствие доверия или что? Люди привыкли к хорошему товару. Люди привыкли к хорошо сделанным вещам. Это очень хорошо. Они хотят, чтобы это было четко, аккуратно, чисто, хорошо слышно, ну, с музыкой, это с шумами. Не про Юрия Дудя. У Юрия Дудя все достаточно просто. Это просто так кажется. Знаете, ну есть вещи. Бывает такой дизайн, который, в котором ты не поймешь, что он дизайн. Бывают очень чистые, очень простые. Ну, да, это важная вещь, действительно, что он прибежал вовремя. Вот, то есть мы с вами еще спали, а он уже бежал в это время. И, конечно, у него есть некоторое преимущество перед нами, потому что мы еще только думаем об этом, а он уже многое сделал. Но, несомненно, его успех остановился бы на гораздо-гораздо более ранней стадии, если бы он остался тем, чем были первые его работы. Что вот я сижу на стуле, ты сидишь на стуле, мы с тобой разговариваем, у нас есть два айфона, которые нас снимают, и собственно, вот и все, что у нас есть. Не достигло бы это такого влияния. Сегодня это действительно чрезвычайно влиятельный человек, мнение которого всех интересует, одобрение которого все ищут, все пытаются его затащить там на свою сторону и как-то упросить его там поучаствовать в том, что им важно и так далее. Не было бы это из человека, который с помощью двух айфонов снимал интервью там с какими-то рэперами, первыми двумя, с которыми он заинтересовался. И его талант, конечно, еще и в том, что он ни в коем случае не захотел сидеть на том, что у него хорошо получается. Сначала он начал расширять нетривиальным образом круг своих клиентов, своих интервьюируемых, и вдруг это перестали быть рэперы, и перестали быть какие-то продюсеры поп-музыки. Они периодически появляются. Они появляются и иногда. Они появляются прекрасные. Я их все смотрел, они прекрасные. Я совершенно не интересуюсь этой сферой, но мне ужасно интересно бывает это. Не все, но некоторые из них мне бывает интересно смотреть. Но он пошел куда-то в другие стороны, стал звать вдруг каких-то неочевидных людей, а дальше стал делать неочевидные темы. Я хочу с большой гордостью сказать, что первый раз, когда он выскочил вообще из этого жанра и сделал фильм, это был фильм про Сергея Бодрова, он получил премию «Редколлегия». С первого выстрела, что называется, вот в этом направлении. Потому что действительно, тогда жюри «Редколлегии», и я был один из этих людей, мы посмотрели на это и сказали, это очень важная история. Это очень важно, что человек, который собрал аудиторию и собрал, казалось бы, весь свой успех и всю свою популярность и все остальное на вот этих легкомысленных интервью, вдруг сказал, мне этого мало. И пошел в совершенно другую сторону и сделал совершенно другое кино, совершенно другого уровня и совершенно другого веса. И это и есть талант. Тут смотрите, какая история. Опять мы немножко зависли на одной теме, но, может быть, она в данном случае стоит того, потому что она как-то многое объясняет про сегодняшнюю журналистику. Представьте, что какое-нибудь из его интервью, я не говорю сейчас про фильм, который действительно очень масштабный и большие работы, какое-нибудь из его интервью, если сделать, расшифровать его и выпустить, например, в журнале, ну, например, в журнале «Вокруг света», которым вы когда-то руководили, то для вас это было бы обычное интервью. Там ведь нет ничего, никаких сверх. Ну, потому что видеоинтервью, оно состоит не из хорошего. Да. Это абсолютно нормально, и это какая-то очень тривиальная вещь, что видеоинтервью не состоит из букв. Опять про технологию. Я же говорю, оно состоит много из чего. Оно состоит из образа, оно состоит из интонаций, оно состоит из выражений лица, из выпученных глаз, из движений пальцами, бог знает, из позы, в которой человек сидит, из антуража, из света, из всего этого. Ну, конечно. Ну, это всегда так. И интервью Познера не имеет никакого смысла в прямом виде, просто перепечатанной в виде текста. И интервью Соловьева не имеет никакого смысла. И я хорошо помню, когда я был... У меня есть еще и такая история в моей жизни, когда я был книжным издателем. И в какой-то момент мы стали обсуждать с Леонидом Парфеновым книжку «Намедни». И нам всем казалось, что, ну а что, собственно, ну вот он делает эти передачи «Намедни». Ну, надо их добыть у НТВ, они там где-то в архиве лежат. Надо их добыть у НТВ, там есть же видео, вырезать кадрики из этого видео. И, собственно, текст, посадить расшифровщицу, она расшифрует текст, и вот сверстать книжку, и все. И талант Парфенова заключался в том, что он моментально, просто за первые несколько минут этой работы, понял, что эта работа никуда не годится. И что так ни в коем случае нельзя. И эту книжку нужно написать заново. Нужно написать этот текст, добыть эти фотографии заново, не те, которые были на видео. Не потому, что он был недоволен своей телевизионной работой, потому что он понял, что это совершенно другая работа. И он сделал серию этих книжек «Намедни», которая, между прочим, продолжается до сих пор. Вот очередной том там выйдет, я надеюсь, в ближайшее время. И они совершенно не похожи на эти программы. И они сделаны совершенно заново. И вот так выглядит человек, который а. талантлив и б. ответственно относится к своему труду. Он понимает, что это разные вещи. И что даже если это адский труд, а такая книжка – это адский труд. И я это видел, потому что я принимал участие, так сказать, в продюсировании этой книжки. Я ее не писал, не редактировал, не верстал, но в какой-то мере продюсировал. Начало этой серии, самое его начало. Вот когда ты имеешь с этим дело, ты понимаешь, что вот это талантливый человек. Это просто, вот он так выглядит. Просто интересно-то вот что. Огромное количество людей, журналистов, которые действительно беспощадно работают, беспощадно, прежде всего, по отношению к себе работают. Не знаю, прекрасный интервьюер Илья Азар, как мне кажется, просто блестящий. Многие-многие-многие другие, которые делают телевизионный проект. Тот же Парфенов, который снимает потрясающие фильмы. Но такого феномена, как у Юрия Дудя, ну, никто не достигает. Что происходит? Слушай, у каждого какой-то свой успех. Но я не думаю, что аудитория Парфенова в целом меньше, чем аудитория Дудя. Она просто по-другому распределена. Она просто собирается из разных людей, которые... Одна его аудитория – это те люди, которые смотрели его еще в эпоху НТВ. Другие – это люди, которые читают и собирают его книжки. Третьи – это которые смотрят его фильмы. Четвертые – это которые сегодня смотрят его этот Парфенон, или как он называется. Она вот такая сборная. Ну, да, аудитории разные. И, ну, в конце концов, одной цифрой аудитории не измеряется успех любой. Мы с вами, в конце концов, достаточно много знаем ситуаций, когда люди там вообще при жизни никакого успеха не имели. Ну, подожди, а чем тогда определяется? Возрастом эта аудитория? Насколько она платежеспособна? По-разному. Ну, иногда это отложенный эффект. Иногда это длящийся эффект. Опять, знаете, если перейти на там книжные аналогии, бывают книжки, которые... Вот вышла книжка, бамс, ее купил миллион народу, как, и через 5 минут забыли. А бывают так называемые лонгселлеры. Книжки, которые продаются и продаются и продаются десятилетиями, и продаются, и продаются, и продаются, и конца им не видно. И еще неизвестно, какие из них оказывают как бы большее влияние там, на мировую литературу, умы людей и все остальное. Успех бывает разный. Он не всегда выражается в цифре. Иногда он выражается в качестве аудитории. Такое тоже бывает. Как бы аудитория может быть меньше, но это дорогая аудитория, как бы ценная, особенная. Такое, это тоже важно. Иногда это измеряется возрастом. Вот есть люди, которым удается там ухватить ту возрастную категорию, которая другим не удавалась. Вот Джоан Роулинг родилась на свет и выяснилось, хотя все уже к этому моменту были уверены, что дети прекратили читать книжки. Все, дети больше книжек не читают, они играют в игры. С этим смирились все родители в мире. И вдруг родилась Джоан Роулинг, и выяснилось, что дети читают книжки. Только надо книжку придумать соответствующую, и все будет хорошо. Бывает такой успех. Извини, вот если говорить, продолжать о трендах, вот коллега Соломин упомянул фамилию Азара, пожалуй, вот лето прошлого года действительно показало, что многие журналисты, и тот же Дудь, кстати, и вот тот же Азар, помимо своей непосредственно журналистской работы, начинают все большую роль играть в общественно-политической жизни своими заявлениями, или, например, как Азар, который пытается организовывать акции, да, протестные, или там помогать заключенным, да, например, фигурантам. Это большое российское несчастье. Это признак, симптом очень большого нездоровья и несовершенства российской общественной и политической ситуации. В целом это описывается одной очень простой фразой. У нас нет таких мест, таких механизмов, из которых рождались бы политики. В мире существует несколько стандартных путей в политику. Их прежде всего два. Это партийная деятельность и профсоюзная деятельность. Политики берутся из партий, они начинают с этого, или политики берутся из профсоюзов. Постепенно человек работает все больше и больше, становится все больше и больше известен, приобретает все большую и большую известность, в какой-то момент становится настоящим взрослым политиком. В России раздавлена партийная жизнь, и предприняты колоссальные усилия для того, чтобы не родилось профсоюзное движение. Его нет в нашей стране. Политикам неоткуда появляться. Поэтому все были так счастливы. Я, например, был так счастлив. Когда 2 года тому назад, или теперь уже 3 года тому назад, в Москве состоялись эти удивительные муниципальные выборы. Почему? Потому что мне показалось, что, ой, у нас тут сейчас вдруг родилось какое-то количество, вероятно, политиков. Вот эти там тогда независимых этих кандидатов прошло в депутаты там 250 или даже больше человек. Если из них 25 человек останутся в российской политике, а это, между прочим, произошло, 25 человек мы насчитаем из них, то это совершенно колоссальное приобретение. Это редчайший для России случай. Вот отсюда начали рождаться политики. К сожалению, за исключением вот таких всплесков типа этих выборов, в России механизма этого нет. И выясняется, что один из путей в политику – это журналистика. Это неправильно. Это проблема журналистики. Это проблема общества в целом. И в частности, это проблема журналистики, потому что из нее происходит отсос талантливых, энергичных, эффективных и работоспособных людей, которые были бы и дальше прекрасными журналистами, но в результате, черт возьми, превратились в политиков. И в политиков иногда плохих. Еще бывает, что из хорошего журналиста получается плохой политик. Или там худший, чем он был в свое время журналистом. К сожалению, эта ситуация, она не сегодня появилась. Эта ситуация, которая существовала, ну, собственно, с тех пор, как в России появилась какая-то политика. Сразу после Советского Союза, даже до того, даже с Горбачевских, с перестроечных времен, когда большое количество журналистов, когда, не знаю, вот вы не помните, кто такой Черниченко, а я помню, это такой был замечательный сельскохозяйственный журналист, который изумительно в советской вот этой той кошмарной коммунистической прессе изумительно писал про сельское хозяйство. Все умел объяснить про то, почему ничего не получается с колхозами и совхозами. И вдруг он сделался депутатом, и вдруг он оказался политиком. И по-моему, Василий Песков, который писал про зверюшек в «Комсомольской правде», тоже сделался. По-моему, он тоже был депутатом, у меня такое ощущение. Может быть, я путаю, может быть, нет. Но, во всяком случае, таких случаев довольно много было, когда люди вдруг оказались политиками. И писатели оказались политиками, и театральные актеры оказались политиками, и самые разные люди оказались политиками. Почему? А потому что нормальных путей нет, они отрезаны. И вот журналистика страдает от этого. Я бы предпочел, чтобы тот же Азар продолжал заниматься журналистикой. Я думаю, что он и сам бы предпочел, между нами говоря. Но не можете этого позволить. Да, что... В Америке политиками становятся сенаторами, конгрессменами, президентами только те, кто закончил вузы с дипломом политика. Нет, только те, кто... Ну, не только те, а в огромном большинстве случаев. Трамп не политик, в огромном большинстве случаев. Обама был не политиком, он был юристом. Обама был адвокатом по образованию. Трамп бизнесмен. Обама абсолютно классический случай, потому что он бесконечно был вот в этих квазипрофсоюзных структурах еще со времен своего там Чикагского университета и так далее, и так далее. Если вы думаете, например, что Рейган хороший пример, потому что он был голливудским актером. Ничего подобного. Он был известным деятелем голливудского профсоюзного движения. Он занимался гильдией актеров. На самом деле, да, есть несколько профессий, которые к этому тяготят. Профессия юриста, несомненно. Профессия экономиста, несомненно. А дальше вот всякие, так сказать, социальные... Нет, я не посмотрю. Что значит можно? Можно всем. Вы сделаете политический анализ. Нет. Когда человек придет на поклон, Сергей Борисович, можно? Нет никаких сомнений. Смотрите, ну вот, если вы хотите меня затащить обратно в историю про Ньюту Федермессера, то давайте сравним Ньюту Федермессера и Азара. Я вам скажу, что я не могу сказать про Азара того, что я сказал про Ньюту Федермессера, что она плохой политик и плохо соображает. Он хорошо соображает. Просто мальчик, он видит, сексизм. Он видит, где его дурят. Он понимает это. Он объясняет это. Он не идет на эти пустые сделки. Он не дает себя купить. Его не зовут ВНФ, правильно. А хрен знает, куда его. А вы знаете, куда его зовут? И, ну, как, и вы знаете, хорошо, как, что и когда ему предлагали? Я не знаю. Сергей Борисович, у нас мало времени, если можно, у нас минут прямо осталось. Блиц, мы специально его для вас возродили. Ты, прямо очень коротко. Кого вы скорее обнимете из двух людей? Кашин или Красовский? Точно не обниму, ни того, ни другого. Не-не, я не пойду. Надо выбрать. Нет, не будет этого выбора. Давайте дальше, хорошо. Вы просто не любите обнимашки. Путин или Медведев? Ну, послушайте, ну, можно обниматься просто с бревном, с сосной. В этом смысле с Медведевым. Он ничего не стоит. Сечин или Золотов? Я думаю, что Золотов. Собчак или Симонян? Собчак, конечно. Егор Жуков или Навальный? Навальный, конечно. Журналист Сергей Пархоменко, координатор и менеджер гражданских проектов Диссернет, последний адрес и премии «Редколлегия» был в эфире программы «Эй-Тим». Ее для вас провели Олег Овчаренко, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин, звукорежиссер Наталья Якушева. Оставайтесь на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Всего доброго. Это была программа «Эй-Тим».